Часть 11. 6 декабря. Глухая ночь. Сижу на кухне, туплю. Передо мной на стуле сидит маленькая девочка, сосет чупа-чупс и болтает ногами. — Ты плохой, дядечка, плохой, — капризным голосом говорит она. — Почему ты не открыл конверт и не прочитал мое письмо? Мне реально рвет башню. Ну как можно с ним разговаривать? Пытаюсь оправдаться. У меня был конверт, а там паук, и как прыгнет. Да знаю, знаю, дядечка, видела все. Прикольно твой Бугаев пендаль отвесил пауку. Вот только если бы ты открыл конверт, этого могло бы не случиться. А что там было написано? Любопытствую я. «А куда делся колдун?» По-еврейски вопросом на вопрос ответил сам. На меня смотрел доктор Фримен, держа в руках монтировку. «Ха-ха, понял. Сбежал в другой мир. Жалко. Ну, подождем-с, подождем-с. Как же он, зараза, опять в мир живых переместился?» Пытаюсь отвлечь его от колдуна. «Пить будешь?» 6 декабря. Пьем чай с тортиком. Жесть! Лишь бы не видел Петрович. Снова девочка. Ну, хоть так сочетается. Девочка откусывает большой кусок торта и с набитым ртом говорит. «Мне твоя помощь нужна. Скажу по секрету, чистилище изначально было сырым проектом. Мы его потихонечку тестировали, дорабатывали... Но в самом начале в нем было много дыр и часть не совсем хороших существ из разных миров сумела просочиться обратно и попрятаться в разных уголках Вселенной. Это существо в пауке было одним из них. Мелкое, говнистое, но очень пакостное. На данный момент он мог знать, где прячутся остальные. Следы ведут в чистилище, я бы хотел, чтобы... Ты там пошарился, справки понаводил. Может, что-нибудь выяснишь. Даю полный карт-бланш в том мире. Можешь делать, что хочешь. Переноситься из одного мира в другой. Комплект бессмертия и неубиваемости гарантирован. В награду выполню одну твою любую просьбу. В пределах разумного. Да, время тут остановится. Вернешься в ту же минуту, как отсюда уйдешь. 6 декабря. Собираюсь с духом. С одной стороны, мне ничего не угрожает. Но с другой стороны, я еще не отошел от битвы с пауком, и хочется тишины и покоя. Оглядываю комнату. Змейки нет, в голове тишина. Опять девчонка с Анжелкой в астрале болтаются. Любят потрепаться о своем, о девичьем, пока ихние мужики спят. Им-то спать не требуется. Как бы с ними не столкнуться в астрале. Не столкнешься. Доктор Фримен стоял рядом и почесывал монтировкой лопатку. Мы пойдем другим путем. 6 декабря. Я стою, открыв рот. Вот это другой путь. Я продолжаю оставаться в своем теле, но при этом... Двигаюсь по длинному прозрачному коридору, как по эскалатору. Вокруг меня вселенная. Миллиарды огоньков окружают со всех сторон. Красотища-то какая! Рядом доктор Фримен, монтировкой как указкой, показывает мне свое хозяйство и ведет рассказ. «Вон там!» — монтировка указывает большое скопление звезд. «Лежит мир, куда отправился колдун!» Мир-ар, высокоразвитые существа, даже чересчур. Пора им устроить войну и парочку катаклизмов. Зачем? Удивляюсь я, если они хорошие. А затем, что даже у хороших есть слишком длинный нос, и они могут накопать про нас, а нам это ни к чему. На война и катаклизмы слегка приостановят развитие этой планеты, ну и вообще, ну что ты как маленький? Сам, что ли, не понимаешь? Атлантиду вспомни, это наша работа. Пришлось утопить, слишком быстро стали развиваться и про нас узнали. А вот туда мы направляемся. Монтировка чуть не попала мне по голове. Чистилище. В стороне от всех звезд виднелась особняком одна крупная звезда. Да, это она, наша гордость. 6 декабря. За прозрачной стеной коридора вихрем проносятся вселенные. Потом резкое торможение, и мы останавливаемся перед воротами. Около ворот два сфинкса охраняют проход. Прости, Вань, банально, но красиво. Пароль! Грозно рявкнули сфинксы одновременно. «Свои!» — Фримен подтолкнул меня к двери. «Ну, дальше сам, а у меня дела!» Фримен подмигнул мне и протянул монтировку. «Пользуйся на здоровье!» 6 декабря. У входа в джунгли меня поджидал саблезубый тигр. «Я тебя съем!» — раздался голос у меня в голове. — А, поебалу! — угрожающе махнул я монтировкой. — Согласен, умеешь убеждать. Тигр ударил себя хвостом по бокам. — Давай просто поговорим. Откуда ты? — Оттуда. Я махнул рукой и обернулся. Ворот не было. Сзади плескался океан. — ты из этих блатных, что ли? То ли протянул, то ли прорычал тигр. Хоть бы предупреждали заранее. 6 декабря. Да, да, и здесь тоже почеши. Голова тигра лежала у меня на коленях, а я чесал ему за ухом. Господи, как же хорошо! Мурлыкал он. Оставайся здесь со мной. Я буду добывать еду, а ты будешь чесать меня за ухом. Такая перспектива меня не прельщала. Расскажи, что ты знаешь про блатных? Уши тигров стали торчком. А ты что, не из них? А как тогда попал сюда? Ладно, чеши за ухом, сейчас расскажу. Блатные — это как туристы. Они могут прыгать по всем мирам в чистилище. Их поступки никак не влияют на пребывание тут. Они убивают, насилуют, грабят, а потом исчезают. И если мы стараемся жить по правилам этого мира, то им наплевать. Тигр зарычал. Это очень обидно и бесит. Почему некоторым можно все, а нам ничего? Он вскочил и начал кружиться между деревьев. Это очень обидно. Я тоже хочу безнаказанно убивать. Он кровожадно облизнулся и уставился на меня. Я сжал монтировку в руках. Может, я и бессмертный, но проверять это на своей шкуре как-то не хотелось. Внезапно тигр посмотрел за мою спину, прыгнул в сторону и исчез в деревьях. Сзади послышался шорох, и вкрадчивый голос змея произнес... Ты меня помнишь? Ну, тебя теперь только и не хватало. 6 декабря. Тупо сбежал от змея. Долбанул его по голове монтировкой, и пока он орал сзади, что за дела, перескочил в другой мир. 6 декабря. Значит, тут есть блатные, которые могут входить и покидать чистилище. Может, это те существа, которые сбежали и теперь, пользуясь знанием проходов, проворачивают тут свои дела? Бамс! Прилетело. Проверка на прочность. Брошенный камень отскочил от моей головы. — А мне не больно! — заорал я и, размахивая монтировкой, бросился в самую гущу неандертальцев. — Ну какие же вы глупые и тупые! Не зря вымерли! Пиздишь вас, пиздишь, а вы все равно лезете. Отвел душу на воющих от страха обезьянах и пошел к городу. 6 декабря. Вот тут у меня должен быть помощник. пацан. А вот и он, легок на помине. Стоит под виселицей, а клоун с разбитой головой опять читает какую-то объяву. Что, опять? Ну, сколько ж можно воровать, клептоман такой-то? Нагнулся за камнем. Когда встал, клоуна в капюшоне уже не было. Эх, заметил меня, стервец. Пацан находит глазами мой взгляд. Виновато улыбается и пожимает плечами. Типа, не виноватая я, он сам пришел. 6 декабря. Сидим в трактире. Пацан угощает. Начинаю расспрашивать, что он слышал про блатных. Замялся, но рассказывает. Есть тут туристы. Многие слышали, но мало кто видел. Прошу помочь найти кого-нибудь из них. Пацан мнется. Говорит, что знает одного, и тот обещал ему помочь. Свалить из чистилища, то есть рад бы помочь, но... Я обрываю разговор. Все понял, пацан, это чистилище, тут каждый сам за себя. Стою и выхожу из трактира, не оборачиваясь. 6 декабря. Вижу, как кто-то в черном капюшоне машет мне из переулка. Иду к нему, заворачиваю за угол... Вот это прилетело! Трое в масках начинают пиздить меня. Зорро, блянт! Стою и смотрю на них. Вижу, как в глазах у них просыпается ужас. Тот, кто за главного достает нож, замахивается. С улыбкой жду продолжения. Внезапно передо мной возникает тень. Нет! Пацан падает на землю с ножом в сердце. «Да что же ты так, парень?» Разворачиваюсь к нападавшим. Резко опускаю монтировку на голову первого. Тот, обливаясь кровью, падает на землю. Второму монтировкой ломаю руку. Он падает на колени, бью по голове. Мозги брызгают мне в глаза. Третий бросается бежать. Мечу монтировку ему в спину. Ломаю позвоночник, подхожу ближе, хрипит. Что-то пытается сказать. Похер, это мой выбор. Со всей дури опускаю ему на голову монтировку. Обращаюсь к пацану. Его уже нет. Он сделал тоже свой выбор. Сейчас уже в другом мире. Интересно, в каком?